Случилось так, что я оказался в позднее время на кладбище. Дело в том, что у моего умершего родственника был ровно год, как он скончался. А у меня была куча дел, и в дневное время я просто не мог вырваться. Перенести визит на другой день мне не позволяли принципы. Таким образом, на кладбище я оказался в половине 10 вечера. Был октябрь месяц, уже довольно темно. Пробыл я около могилы минут 40. Немного прибрался и пошел к выходу с кладбища. Моя машина на тот момент была в сервисе, поэтому я шел к автобусной остановке. Идти нужно было более километра по территории кладбища. Отмечу, что в такое время на кладбище я никогда не был. Думал, что будет страшно и жутко. Но, к моему удивлению, я ощущал абсолютное спокойствие. Проходя мимо одной из могил, я боковым зрением увидел какого-то человека. На вид он был довольно неопрятен. Наверное, бомж, подумал я. «Эй, парниша, закурить не будет?» – обратился он ко мне. «Я не курю», – ответил я холодно. «Это очень плохо, парнишка, особенно в такое время», – сказал бомж. Причем таким наглым тоном, что мне сразу захотелось посадить его на пятую точку. «Иди поищи, может, где найдешь», – презрительно произнес я. В ответ я услышал смех. Дикий, страшный. Я в замешательстве посмотрел на этого бомжа. Увиденное повергло меня в шок. На меня смотрело лицо не человека, а существа. Черные отверстия вместо глаз, ошметки кожи, свисающие вниз. Вместо рта рваная черная дыра. И это чудовище сказало мне: «Раз нет закурить, дам тебе прикурить». И медленно двинулась ко мне. И я со всех ног кинулся бежать. Так быстро я никогда не бегал. Чудовище не преследовало меня, а только продолжало жутко смеяться. После этого случая прошли многие годы. И я уже начал полагать, что мне тогда все просто привиделось. Но месяц назад я был днем на кладбище с братом и сестрой. Посещал могилы родителей. Мимо меня прошел мужик и обратился ко мне. «Закурить не будет?» Я ответил, что нет. «Опять нет, парниша. Видимо, ничему ты не учишься», — ответил он, ухмыляясь, и прошел мимо. Готов поклясться, это был тот же голос.